Поездка в деревню, изменившая наши жизни. Хорошо в деревне летом. Не зря так частенько говорят многие вокруг меня. Сам я давно в городе живу и редко приезжаю сюда, к семье. Учеба и подработка занимают слишком много свободного времени. Но так уж вышло, что этим летом работы не будет. Уволился по собственному желанию, психанул и рванул отдыхать. Дом моей семьи находится на отшибе, вдали от других. Не знаю, здорово это или нет, разве что до леса добираться недалеко, да и речка поблизости. А еще рядом живет моя старая подруга, можно, наверное, назвать ее подругой детства. Кимихара – прекрасная девушка. Я видел ее фотографию пару лет назад. Уже тогда у девушки была шикарная с виду грудь, да и в общем отличное телосложение. Жаль, в тот раз не смогли встретиться лично. Интересно, сильно ли она изменилась? Завела ли парня? Да и вообще, приехала ли? Поднявшись по длинной лестнице и отрыв ключи в сумке, остановился у двери. Родители сказали, что сегодня и завтра их не будет. Уехали за какими-то растениями или вроде того. Ну, хоть отдохнул с комфортом. Вот только обнаружив, что дверь не заперта, сразу вошел внутрь, немного расстроившись. Неужели не уехали? Передумали, может. Странно. Пройдя по двору и уже взявшись за ручку двери дома, та распахнулась сама, чуть ли не заехав мне по лицу. На пороге стояла низенькая девушка с большой грудью и длинными волосами. Она была ступенькой выше, а потому сейчас наши глаза находились на одном уровне, и оба мы застыли от удивления. «Неужели...» — не успел договорить, как она кинулась мне на шею, радостно закричав. «Син, я так рада тебя видеть!» «Кими, это правда ты?» «Я не узнал?» — рассмеялась красавица, выпустив из своих объятий. «Ты так выросла! Как же я рад тебя видеть!» Выпалил, не подумав о скромности. «А я-то как рада, Син, 100 лет не виделись, да еще раз обниму». Она прижималась ко мне грудью, совершенно ни о чем не думая. Какое же приятное чувство. «А что ты тут?» «Твои родители попросили встретить, а заодно и цветы полить. Когда узнала, что ты приезжаешь, прямо с занятий сорвалась». «Занятий? Лето же». «Школа искусств. Ну, неважно. Пойдем в дом». Так хочется поболтать с тобой. Часть первая. Мы просидели пару часов, Кими накормила меня домашней едой, к слову, которую приготовила сама. Напоила вкусным травяным чаем. В этой деревне его собирают, высушивают и продают. Даже показала некоторые свои фотки занятий с друзьями и так далее. В один момент ей позвонили. «Да?» — ответила девушка в приподнятом настроении. «А, да, Син-то уже прибыл. Что, дать трубку?» Она передала мне мобильник. Даже не по себе как-то стало, что родители ей звонят. «Да», — ответил в той же манере. На том конце был отец. «Син, рад, что ты так быстро приехал. Ну как тебе дома?» «Хорошо, отец». «А Кими как?» От его вопроса бросила в краску. Девушка сидела напротив и улыбалась. «Хорошо. Все еще рядом сидит», — рассмеялся старикан, продолжая смущать меня. «Да. В общем, сынок, мы послезавтра утром приедем. Времени у тебя много». «Ты о чем?» «Ты же мой сын. Включай голову, парень. Презервативы в моем шкафу на верхней полке». «Чего? Не шути так?» «Ладно, ладно. Не отвлекаю». Повесив трубку, вздохнул и передал мобильный обратно владелице. «Боже, надеюсь, Кими ничего не слышала». «Ну что, может, в твою комнату?» — опередила она меня. «А? Я там прибралась. Надеюсь, не против? Вспомнишь, как все там?» Ее улыбка сводит с ума. «Ну хорошо, пойдем». Поднявшись на второй этаж и открыв дверь, огляделся. И правда чисто, даже пыли не видать. Все так же на своем месте. Рабочий стол, за которым раньше делал уроки. Кровать уже довольно старенькая и скрипучая. Вспомнив кое-что, тут же полез в шкаф и на нижней полке нашел сокровенное. Порно-журналы, которые коллекционировал в юности. хотя мне и сейчас только 22. Раньше такое считалось сокровищем. Не сразу до меня дошло, что Кими могла их видеть. «А, слушай, ты везде убиралась, да?» Словно сразу поняв меня, девушка подошла ближе и прошептала на ухо, чем безумно смутила. «Не волнуйся, все на месте». «О, прости, как стыдно». «Да ладно тебе», — рассмеялась она, схватившись за живот, после чего села на кровать, скрестив ножки. «А помнишь, как мы в детстве с тобой играли?» «О?» «Конечно, помню. В 7-8 лет это и правда была безобидная детская игра, в которой я любил раздевать Кими и притворялся врачом, например. Да и она не отставала, меняясь ролями. А вот в 15 мы уже все понимали, но традицию продолжали, хоть и не заходили слишком далеко. Взаимное возбуждение и легкий страх останавливали. Такое лучше не вспоминать». Она вновь рассмеялась. «Синта, ты всегда был скромным парнем, хотя в детстве не парился и всегда с таким интересом разглядывал мое тело». «Остановись, я сейчас со стыда помру». Она облизнулась. Мне это показалось милым. А затем, забравшись на кровать с ногами, девушка вытянулась и, повернувшись ко мне, облокотилась на руку. «Слушай, я когда узнала, что ты скоро приедешь, сразу про наши игры вспомнила, и так... так приятно стало. Там, внизу». «Кими, не хочешь вспомнить детство?» «Ты серьезно?» «Кстати, насчет слов твоего отца. Они нам не понадобятся». «Так она слышала. Не понадобятся? Ты уверена? Я же...» «Хватит тянуть время, Син. Думаешь, мне не стыдно сейчас?» «Прости». Подойдя ближе и тяжело взглотнув, залез на кровать, уложив девушку на спину. Она и впрямь покраснела, метаясь взглядом в разные стороны. «Только будь нежным, прошу». Приблизившись, аккуратно коснулся женских губ. Кими продолжила поцелуй, обхватив руками мою шею. Мы мгновенно возбудились. Член оттянул штаны, ее соски, ткань майки. Не сдержавшись, задрав майку, впившись взглядом в здоровенную грудь. «Как же она манит!» Сразу опустил руки, сжав пальцы. Кими вздрогнула, издав тихий стон. Меня словно затягивало неведомой силой. Атмосфера быстро накалялась. Казалось, еще секунду и разорву всю ее одежду. «Кими, могу я?» «Давай уже!» Не дала она закончить, жмурясь и тяжело дыша нежным ротиком. Приятное дыхание со сладковатым запахом духов ударял в нос. От волос же исходил аромат шампуня. Она только недавно была в душе. Подготовилась? Видимо, и вправду намеренно шла именно к такому исходу. Задрав довольно короткую юбку и запустив руку в трусы, начал поглаживать влажное место. Правда, хватило меня на пару минут, после чего пальцы скользнули внутрь. Голосок девушки вновь прорезался. Она начала изгибаться, словно уж на сковороде. Аккуратное нежное тело продавливалось под моими резкими движениями. Каждый раз, когда сгибал пальцы, девушку прямо пробирало до мозга. Руки Кими давно опустились на кровать, сжимая уголки одеяла и подушки. Она стонала подо мной, совершенно не сдерживаясь. «Ну что ж, пора и свое желание унять». Расстегнув ремень штанов и избавившись от них, вернулся в прежнюю позу. Заметив подрагивающий член, Кими нервно взглотнула, натянув улыбку. «Кими, я начинаю». «Да, прошу». Как только головка коснулась влагалища, не выдержал и протиснулся глубже. По комнате разошлось эротичное «Ах». «Она узкая. Какая же она узкая». И как же это приятно! Ощущаю каждый сантиметр. Чем глубже вхожу, тем приятнее становится. Кими, Кими, Кими. Головка коснулась матки, отчего сдвинулся назад и вошел уже быстрее. Девушка дернулась, слегка приподняв спинку, и вновь опустилась на кровать всем телом. Она не открывала глаз, стонала и ерзала по матрасу. Я же медленно ускорялся, стиснув зубы от возбуждения. Часть вторая. Мы продолжали нашу игру недолго. Уже минут через 10 сил продолжать не осталось. Член задрожал, отчего резко вышел и кончил. Жаркое семя разлилось по нежному, дрожащему женскому животу. Закричав от возбуждения, Кими смолкла, продолжая громко дышать, а затем, взглянув на меня, улыбнулась. «Син, милый!» «Кими, я хочу еще!» «Я тоже!» Девушка поднялась и, совершенно не парясь, обтерла себя краем одеяла, а после и вовсе скинула его на пол, переместившись ко мне и опустившись на корточки. Не успел ничего сказать, как мой подрагивающий дружок оказался у нее во рту. Ловкий язык очищал член, снова возбуждая. По телу пробежались мурашки. Она так тщательно и хорошо это делает. Неужели опыт? Нет, не хочу об этом думать. Когда очистка завершилась, Кими приподнялась и, облизнувшись, заставила меня облокотиться к стене. Сама же оседлала уже каменный стояк, впустив сначала головку, а затем и весь размер целиком. От такого резкого толчка Кими задрала голову, выгнув спину. Ее руки опустились мне на плечи, ногти впились в кожу. В этот раз ощущения были куда приятнее. Член входил глубже, достигая самого сокровенного. Да и сама Кими не останавливалась, начав двигать бедрами, а затем и вовсе подпрыгивать. Шлепки заполняли комнату, разбавив громкие сексуальные женские стоны. «Да, ах, да, Син, ах, я так, так люблю тебя! Боже, ах, прошу, дай мне все, ах!» С каждой секундой конец второго акта приближался. Но мне было столь хорошо, что совершенно забыл об этом. Кими, эта прелестная девушка, скакала на мне, как на диком звере, получая максимум удовольствия. Ее грудь подпрыгивала перед глазами. В один момент обхватил женскую спину и, прижав ее к себе, впился губами в соски. «Син, ах, я больше не могу, ах!» Кими сжала меня сильнее, отчего и сам не сдержался, зажмурившись. Член выпустил накопившееся, заполнив матку подруги детства. Она закричала и чуть было не полетела спиной вниз. Повезло, что держалась за меня, а затем и вовсе подалась вперед, прижавшись грудью. На себе ощутил ее частое сердцебиение. Понадобилось время, чтобы прийти в себя. Мы кончили одновременно и теперь просто целовались. Языки сплелись в удивительном пошлом танце. Руки оставались на женской талии. Кими прижималась ко мне грудью, отчего отчетливо чувствовались ее возбужденные соски. Когда же поцелуй оборвался, девушка запустила пальцы в мои волосы, улыбнувшись так, как улыбалась раньше всегда, получая желаемое. «Я так счастлива, что мы встретились, Син!» «Я тоже. Послушай твои слова. Я люблю тебя!» «Кими!» «И всегда любила. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Не оставляй меня больше одну!» «Я тоже люблю тебя. Люблю дольше, чем ты думаешь!» Мы снова поцеловались, а затем член дал о себе знать, все еще находясь во влажном месте моей подруги детства. Она вздрогнула, но быстро сообразила и продолжила нашу игру. Часть третья. Первый день подошел к концу быстрее, чем мы могли себе представить. Уже поздней ночью, лежа на одной кровати, мы смотрели в открытое окно справа, наслаждаясь звездным небом. Кими водила пальчиком мне по груди, молча напевая любимую с детства мелодию. «Син, а ты надолго приехал?» «На все лето». «Мы так долго будем вместе», — мурлыкнула девушка, опустив голову мне на плечо. «Я счастлива». «Послушай, не хочешь поехать потом со мной?» «С тобой? В город?» «В этом году я заканчиваю обучение в колледже и смогу полноценно работать, чтобы обеспечивать, ну, семью». «Семью, говоришь?» Она улыбнулась, закрыв глаза на секунду. «Знаешь ведь, что я вредная и ворчливая?» — хихикнула девушка. — Уверен, что сможешь вытерпеть меня? — С тобой мне все по плечу, Кими. Поступишь там в другую школу искусств, одна как раз есть недалеко от моего дома. Это меня не волнует. У меня уже есть все, что нужно для счастливой жизни. Это значит... Я с радостью стану частью твоей семьи, Синта.